Слово о бессоциальности. Выйдя из затяжной медитации в минувшую пятницу, истинный учитель истины, то есть я, обнаружил примерно то, что ожидал. Секретариат из страха перед кризисом проел в суши-барах большую часть неприкосновенного фонда, и теперь, перейдя на крошку-картошку, с виноватым остервенением следил за порядком в доме. Профессор Иньязов отправился в лекционный чёс по Восточной Европе. Я размялся в тренажерном зале и отправился по первому попавшемуся приглашению на круглый стол в дом художника. Там я немедленно диагностировал крайне актуальное заболевание. Круглый стол обсуждал пути выхода из кризиса и его возможные социальные последствия. Как обычно на встрече, не было ВВ Путина. Там также не присутствовало ни одного водителя маршрутки, ни одного заводского рабочего и ни одного представителя от моногородов. Вместо этого там были так называемые аналитики. Люди неопределенной социальной ориентации, заведомо не управляющие ситуацией сверху и, как черт ладана, боящиеся заняться ею снизу. Свою задачу собравшиеся видели в том, чтобы доказать друг другу, насколько их шаманское гадание о настроениях верхнего и нижнего мира верней, чем у оппонентов. Я ушел через полчаса. Присутствующие дословно разыгрывали открывающую сцену хождения по мукам Алексея Николаевича Толстого, а я его уже читал. В коридоре ко мне пристал шустрый 30-летний юноша с хвостиком, оказавшийся корреспондентом интернет-издания. Он с искренней заинтересованностью спросил: «А как вы думаете, что будет? В смысле, пойдет власть на применение силы в случае крупных народных волнений?» «Народ и сейчас крупно волнуется, голубчик», — засмеялся я. «Но если будут организованные выступления...» «А вы их, стало быть, уже организуете?» — заинтересовался я, остановившись. «Не, ну я-то кто?» — смутился молодой человек. На этом месте мне все стало ясно. Его действительно волновало, что произойдет, но сам он физически не мыслил себя участником процесса. Юноша, как и оставленный в зале аналитики, оказался обычным бисоциалом. Термин «за отсутствием профессора Иньязова» придумал я сам, по аналогии с бисексуальностью. Бисоциальность — это утрата понимания, какому классу принадлежишь, и ожидание, что кто-нибудь другой, наконец, овладеет тобою сверху или снизу. Именно бисоциальность, в последние десятилетия накрывшая оба полушария, и является истинной причиной нынешнего глобального кризиса. На этой мысли стоит остановиться подробнее. 150 лет назад ни один штукатур не тешил себя мыслью, что он станет жить в доме с колоннами и ездить в пролетке с кучером. Ни один письмоводитель не полагал, что когда-нибудь отправится отдыхать в Ливадию или на Кавказ. Спрос на аксельбанты среди извозчиков, журналистов и ткачих также был крайне низок. Надежд на прыжок в шикарность не было. Существовала, однако, классовая солидарность. Доходило до того, что наезды на шахтеров в Англии вызывали забастовки ткачей в Америке. Все изменилось в 20-м столетии, когда мировая ростовщическая мысль открыла для себя массовое кредитование. Представители трудовых классов, физического и умственного, обнаружили, что целый ряд причиндалов высшего света, от автомобилей до дипломов, можно получить в долг. Беда в том, что отсюда они почему-то сделали вывод, будто и само их пребывание в рабочем состоянии есть явление временное и излечимое. Это, разумеется, чепуха. Не случайно английское именование ипотеки «mortgage» происходит от слов «mortus» – «мертвец» и «gage» – «обещание». Общество, построенное на конкуренции, математически не может состоять из победителей. Но дать мертвых обещаний можно сколько угодно. Собственно, вся история ушедшего века была историей мертвых обещаний, и отнюдь не только по нашу сторону железного занавеса. С того момента, когда рабочие поверили во временность своего эксплуатируемого состояния, классовая гетеросексуальность пошла на убыль. Рабочие быстро превратились в подрабатывающих в ожидании большого личного успеха. Бисоциалы продолжили ходить на работу в комбинезонах и свитерах в ромбик, но душой отдались горнему миру куршевелей. Они изобрели для себя термин «middle class», за которым не скрывалось ни богатство, ни силы, а одна только иллюзия, будто и другое у них имеется. Все это вкупе с мантрами о вере в себя породило самый парадоксальный вид индивидуализма, что я встречал. Мы так верим в себя, что делайте с нами что хотите, не пикнем. Они действительно стали опорой стабильности всех цивилизованных государств, ибо вознамерились сами сесть в Майбах и потрогать Семенович. Подобно одуревшей пчеле, бисоциал мнит себя просто очень маленьким медведем, и поэтому в борьбе за улей пока не участвует. Это пока в спокойные эпохи растягивается на десятилетия. Если бы наш мир поработили эльфы, бисоциалы немедленно надели бы накладные уши. Победи фашисты, они красились бы в блондинов. При власти капитала они ухватились за японские палочки и уселись в личные хонды, на которых принялись опаздывать на свои стройки, конторы и интернет-издания. Итог очевиден. Сегодня человечество уже не может поддерживать прогрессирующий бисоциальный бред. Миллионы би, которым к BMW и Vodafone недоставало только собственной компании, очнулись с голым тылом посреди тревожного мира. Иллюзия совладения планетой для них закончилась. По мнению космоса, бисоциалам пора перестать валять дурака и мнить себя временно бездомными рантье. Самое время уже, наконец, определиться.